Юрген, что послушать? Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас, на удивление, теплый день был, поэтому мы в благодушном состоянии пребываем с вами. Как всегда, на связи Юрген Табалин, это я, и Олег Тихомиров. А это я. И сегодня мы будем, как говорила одна моя любимая команда КВН, выступаем на расслабоне. Вот у нас сегодня будет такая программа. Она, с одной стороны, я надеюсь, будет очень динамичная. Музыка будет практически нон-стоп. Но, с другой стороны, это будет расслабон, потому что сегодня мы будем слушать регги, много регги, прям до безобразия много регги. А регги, оно подразумевает много такое благостное состояние регги. Души. Да. Да. Поэтому для нас это, я надеюсь, будет, и для вас тоже, я на это надеюсь, будет такой расслабленный слегка режим, приятная музыка, приятные ощущения. Ну, а с другой стороны, у меня, как обычно, проблема, да, потому что я же хочу как можно больше поставить интересных разных композиций, их же всегда много, их всегда больше, чем позволяют рамки программы, поэтому, ну, вот так вот я коротенькое слово сказал, дальше будет все еще более коротко, но, тем не менее... Будет, повторюсь, интересно. И интересно еще почему? Потому что регги, с одной стороны, это танцевальный стиль, да, такой, ну, для многих. А с другой стороны, все-таки регги, Олег, почему ты смеешься? Да я думаю, ну что, ну не томи уже, ну не томи. Ну все знают, что такое регги, и все ждут уже с нетерпением. Хорошо, раз все знают, что такое регги, начнем мы с Германии, это немецкая группа. Я, кстати, сегодня буду говорить очень много непонятных самому себе слов, и я, честно говоря, даже не заморачиваюсь, ну, потому что мы же на расслабоне выступаем, тем, что эти слова представляют. В общем, группа называется Iri Revolters, про них известно, что они из Германии, они очень такие политизированные ребята, занимают четкую антифашистскую позицию, ну, а как они играют, мы сейчас услышим. Tag für Tag rotieren, jeder Atemzug muss was produzieren. Ich seh uns zu, wie wir uns Stück für Stück für Stück verlieren. Scheitern am Versuch, die Zeit zu kontrollieren. Oh, je ne vois nous démener, nous raliner. Oh, n'est prêt à clamser. Oh, la productivité optimisée, sur qu'on va clamser. Ich lehne mich zurück. Weil sich das Leben viel zu schnell bewegt. Ich leb den Augenblick. Nehm mir die Zeit, die sonst die Zeiger stehen. Regardons nos vies robotisées, le quotidien une odyssée. On se parle plus trop occupé, le temps incapable d'en profiter. Je m'observe moi-même, ça me fait cogiter. La bousculade en train de dominer. Si c'est l'esprit du temps, faut le quitter et vivre sans se stresser. Oh, je nous vois nous démener, nous ranimer. On est prêt à clamser. Ich lehne mich zurück, weil sich das Leben viel zu schnell bewegt. Ich leb den Augenblick. Nehm mir die Zeit, die sonst die Zeiger stehen. Wir rennen immer schneller, doch drehen uns im Kreis. Tick, tack, vergeht unsere Zeit. Von Termin zu Termin zieht das Leben vorbei. Und wir legen unsere Träume und Pläne auf Eis. Stopp, Zeit die Bremse zu ziehen. Ich lass hier und jetzt alles stehen und liegen. Die Welt steht mir offen, Bedenken verfliegen. Ich brech endlich auf, statt nur Pläne zu schmieden. Ich lehne mich zurück. Weil sich das Leben viel zu schnell bewegt. Ich leb den Augenblick. Die Zeiger stehen, Юрген, что послушать? Всю свою сознательную жизнь, Юрген, я изучал немецкий язык. Ты не поверишь. Просто не проси меня, только не проси меня, чтобы я что-нибудь сказал по-немецки. Это выше моих возможностей. Но я хочу сказать, что немецкий язык, ну, хотя многие там смотрели фильмы наши вот военные, и им кажется, что это такой отрывистый язык. Нет, это очень хороший, приятный, очень мелодичный язык. Но только пока они не начинают петь. Как только они начинают петь, это или «Рамштайн», или «Мюнхенская пивная». Хоть ты меня убей. Я, кстати, все свое сознательное детство не воспринимал немецкий язык вообще вот в песнях. И только где-то в начале 90-х годов вдруг резко появилось столько коллективов интересных, поющих на немецком, и читающих рэп, кстати, на немецком языке. И немецких, и австрийских, начать с того, что один из моих таких, ну, кумиров-то, наверное, у меня нету, но, тем не менее, один из любимейших исполнителей, он австриец, его зовут Фалька. Был нет, такой, но Фалька был это такой отдельно, величайший это отдельно взятая рэпер, тема, да. Да, конечно. Но, тем не менее, вот они приучили, я вполне спокойно воспринимаю немецкую речь, как бы все нормально. Ты мне скажи, вот четкая такая идейная группа, да, и какая замечательная веселая песенка. Ну, а почему нет? Может, они борцы за мир, в мире все, слава богу, или они хотели бы, чтобы все было, слава богу, поэтому вот так. Потом, ну, слушай, ну, это же регги. Песня, оно по-другому быть не может. Песня, кстати, называется, ну, это, вот, видимо, для регги действительно быстро, песня называется «Зушнель». Да. Слишком быстро. Да, типа. Да. Вот так вот. Поехали дальше. Поехали дальше. У нас, кстати, снова еще одни немцы. Группа «Рагабунд». Тоже песенка с нового альбома. Me gusta el sol y me gusta el ace, me gusta gozarlo every day. en Sudamérica con toda mi familia. Юрген, что послушать? Ну, пятерка им за изучение испанского языка. Что я могу тебе сказать? Ну, вот я как раз хотел сказать нашим радиослушателям, что те, кто вслушивался, пытался вслушаться в текст, и не удивляйтесь, да, это действительно немцы, но вот они любят петь на испанском, на французском. Там прямо ре такая, ре хорошая такая. Да, у меня четкое подозрение, что, скорее всего, они очень сильно любят Ману Чао, я сейчас Олегу это все рассказывал. Даже объяснил, почему они, по-моему, любят Ману Чао. Ну, вы об этом теперь уже не узнаете, потому что мне он объяснил, вам он этого делать уже не будет. Мы сейчас и про Ману Чао разговаривать не будем, мы про него лучше как-нибудь отдельно поговорим, потому что на очереди у нас, между прочим, человек, которого зовут Альфа Блонди, это сейчас одна из таких весомейших фигур в мире регги, ну, то есть, не знаю, вот после Боба Марли, да, вот он, видимо, следующий такой вот, один из известнейших людей. Причем это первый африканский музыкант, который, ну, как считается, вот он первый, кто начал мешать афромотивы с регги и вот создал такой свой стиль афрорегги. Вот. А Альфа Блонди, он потому что он такой, ну, почти альбинос, он блондин, а Блонди это на самом деле не потому, что он блондин, а потому что на их диалекте это бандит. Его так в детстве называла бабушка просто. «Эй, ты маленький бандит», там. Альфа-самец, альфа-блонди. Вот как-то вот так вот. На самом деле, добрейшей души человек. И сейчас будем слушать песню на французском языке. Mes mères d'Afrique, séchez vos larmes. Mes belles femmes d'Afrique, séchez vos pleurs. Vous dont les enfants sont tombés pour notre liberté, le Seigneur va vous payer. À mes frères et sœurs, que notre force est dans l'unité. Dites à mes frères et sœurs, que notre force est dans l'unité. Dites à mes pères politiciens, que sans unité, ils ne sont rien. Dites à mes pères politiciens, que sans unité leur lutte se ramène. Séchez vos larmes, vous mes mères d'Afrique, séchez vos larmes, mes belles femmes d'Afrique, séchez vos pleurs, vous dont les enfants sont tombés pour notre liberté. Le Seigneur va vous payer. Les génocides et les guerres fratricides, c'est l'Afrique qui se suicide. On vaincra pas la famine à coups de missiles, pas besoin d'un missile. Dites à mes frères et sœurs, que notre force est dans l'unité. Dites à mes frères et sœurs que notre force est dans l'unité. Dites à mes pères politiciens que sans unité, ils ne sont rien. Dites à mes pères politiciens que sans unité, leur lutte sera vaine. Prêchez vos larmes, vous, mes mères d'Afrique. Юрген, что послушать? «Высушите слезы» называлась композиция. Подпевала ему замечательная такая африканская певица Пьеретта Адамс. Это был Альфа Блонди. А у нас на очереди, между прочим, Кай Мани Марли. Один из сыновей, по-моему, если я не ошибаюсь, самый младший сыночек Боба Марли. Учитывая, что их было порядка 11 детей. По-моему, 11 было. В общем... Старался Боб, молодец. Но Марли старался, а Каймани долго рос. И он не так известен, как и его более старшие братья, как тот же там Стивен или Джулиан или там Дэймон и так далее. Как Зигги Марли, например. Но, тем не менее, человек интересный, замечательный. И он тоже вот выпустил альбом. А я напомню тем радиослушателям, которые не поняли еще, что мы сегодня слушаем новинки 2015 года, самые свежие, и новинки в стиле регги. И вот такой новинкой в стиле регги у нас будет на очереди Кай Мани Марли. And then she said, baby, please, you can keep all your friends and thanks. All I want honestly is for you to make love to me once again. So baby, please, you can keep all your friends and thanks. All I want honestly is for you to make love to me, making love. Once again, once again, whoa. It ain't much I'm asking for. All I need is a little bit more. Make sweet love to me, making sweet love to me again. Once again, making sweet love to me again. Once again, making sweet love to me again. Then she said, make it right. Юрген, что послушать? Это был Кай Мани Марли, самый крайний сын Боба Марли, самый младший. Он вырос и стал исполнять песни. Кстати, как актер снимается, снялся уже в 4 фильмах. В общем, полный молодец. Вот все, что я могу про него сказать. Папашу пошел. Папашу да. И пошел, голос похож. Да. А на очереди у нас не менее интересный артист. Зовут его Джак Ю. Ну, такое лекарство Джа. Этот парень с Ямайки. Самое забавное, что... Ну, как забавное для нас, наверное. Для него-то это самое трагичное. То, что был в свое время осужден на 15 лет. Из них 8 лет отсидел. Сколько отсидел? 8. О. Отсидел, причем... За хорошее поведение? Я думаю, что, наверное, от него там просто устали. Потому что в тюрьме записывал альбомы. Записал там 3 альбома. Вот. Арестован был за хранение пистолета, грабеж и изнасилование. Ну, естественно, он все отрицал, ну, кроме пистолета, потому что там уже просто в бардачке его нашли. Поехал кататься. Персонаж даже. Поехал, да, кататься парень. Просто попал не в то время, не в то место. Его остановили, нашли пистолет. Ну, а дальше уже все закрутилось. То есть, видимо, пистолет был какой-то такой... Нашли даму и нашли чужие деньги. Нашли, к чему привязать этот пистолет, да, и там уже отмазывайся, не отмазывайся. Ну, пришлось человеку посидеть. Но, тем не менее, он там очень много для себя осознал. Отмотал. Осознал для себя очень многое, не расстроился, вот на жизнь не обиделся, вышел, продолжает выпускать альбомы. Вышел он, по-моему, в 2000, могу ошибаться, 2007 году, но вот спустя столько времени он продолжает выпускать альбомы. Альбомы очень хорошие, и вот как раз со свежего альбома песенка, которая называется «Раста», ну просто про меня песня. Я думаю, ты скажешь, а я ушеночку покрепче натяну. Ладно, слушаем «Расту». I love I did it, yeah. Hey, hey. I said positive vibrations in the air, my boy. I hope you feel me, brother. I hope you feel me, sister. I said 1, 2, Rasta is passing through. Hey, I and I keep it cool, yeah. Real reggae music, how are we? Is passing through, hey, I and I keep it cool, yeah. We reggae music. I have a duty just to create good music so it can reach the world across the 7 seas. Yeah. Oh, it's the healing. No one can find this feeling here. Now the world should. Passing through, hey, I and I keep it cool, yeah. Real reggae music, how are we say? I say 1, 2, Rasta is passing through, hey, I and I keep it cool, yeah. Real reggae music. I miss a worldwide, people are shouting dope wise. Music, it gets us so high. Reggae music can let me hear the drum roll and let me hear the bassline. Girls, I'm a wind up the bassline, yeah. Only sweet reggae music can. Rasta retreating, yeah. Cause I love what I deal with, yeah. Rasta is passing through, yeah. I and I keep it cool. Real reggae music rule forever. I say 1, 2, Rasta is passing through. I and I keep it cool, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. No matter what you're feeling, real reggae music just set you free, yeah. From all the pain that you feel. And put a smile in return. I say 1, 2, Rasta man is passing through. Hey, I and I keep it cool, yeah. Real reggae music. Юрген, что послушать? Несмотря на все перипетии жизни, парень не растерял оптимизма. Да не зря он отсидел. Молодец, хорошая песня. Расту всегда живет на позитиве. Смысл песни вот такой вот. Ну, я подтверждаю. Я как сибирский Расту это просто подтверждаю. Вот, а мы, между прочим, сколько песен слушаем, да, мы же, ну, это для, скажем так, непосвященного человека, обычного, да, регги это, ну, вот регги это такой вот жанр регги, и все. А на самом деле регги заключает в себе столько стилей и подстилей. Да это вообще философия. Да, и там все это еще и соприкасается с какими-то другими направлениями, стилями и жанрами, проникает в них там взаимопроникновение. И регги вообще это, наверное, один из... слово такое вот какое. Не надо, ты не умничай, скажи по-простому. В общем, он впереди планеты всей. Вот, да, авангардное, да, продвинутое. И сколько... Вот этих вот стилей. Вот для тебя регги когда начался? Слушай, я однажды совершенно случайно, будучи участвовать в старших классах школы, а это был конец 70-х годов. Тогда, помнишь, такие матюгальники висели, приемчики да, одноватные да, на да, кухне? Да. Вот я сижу, и там какая-то идет музыкальная программа, очень редкая в то время, там зарубежную музыку крутят. И вот голос диктора говорит: а сейчас на Западе очень моден стал стиль регги. Это год 78-77 примерно. Вот прикинь, да? Я думаю, что это за регги такое, интересно. И там вот это... Я думаю, слушай, как классно, правда. Я не помню, кто играл. Но я запомнил, что это из-под такта, вот этот вот раскачивающийся ритм. Мне он очень понравился. Вот, и так он вошел в мою жизнь. Ну, он правильно вошел в твою жизнь. Я вот почему спросил-то? Потому что регги, он настолько вот в нас, во всех, вот, ну, я имею в виду не конкретно тебя, меня и радиослушателей, да, вообще вот весь земной шар, он настолько вот уже впитан в культуру вот в эту вот, в современную, что мы просто перестаем его уже замечать. Я думаю, что это один из тех самых стилей, когда ты первый раз его слушаешь, не зная его, он тебе сразу нравится, просто сразу. Понимаешь, в нем есть да. все такое, что может нравиться. Мажорный стиль, вот этот раскачивающийся ритм, очень мелодичное пение. Он хорош. Вот для меня, кстати, регги начался с Барыкина. Ну, из группы Бонни М. В том числе, да. Которые играли, в принципе, диско-регги. Вот, пожалуйста, согласен, почему нет? Согласен. Да, они сразу как-то вот попали, и Барыкин, надо действительно отдать ему должное. Он был главный такой проводник регги, и все просто влюбились благодаря Барыкину в регги и знали, что вообще это существует. Я же долго сомневался, думал, может быть, Барыкин просто тоже поддался в свое время в юности там какому-то влиянию моды. Нет, я выяснил, что он действительно знал, что такое растафарианская культура. И на этом мы сделаем паузу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Юрген, что послушать? Продолжаем программу «Юрген, что послушать», посвященную новинкам 2000... О, Господи, я собрал все 2015 годы. Да, 2015 года. Конечно, друзья мои, уже осени 2015 года. Вот самое-самое свежее, особенно в стиле регги, сегодня нам представляет Юрген, а помогаю ему я, Олег Тихомиров. Так вот, и на этой светлой ноте я должен начать каяться, потому что то, что мы будем сейчас слушать, это композиция с альбома, на самом деле, 2011 года. Но почему она попала именно в эту программу новинок? Потому что лично для меня это большое открытие. Я совсем буквально вот еще дня 3-4 назад ничего не знал об этом коллективе, а обнаружил его абсолютно случайно. И я в такой какой-то... Ну, мне стыдно. Мне просто стыдно. Это грузинский коллектив, называется он «Регион». И мне стыдно, что я вот так вот рассказываю о разной музыке разных там стран, народов, каких-то далеких совсем. Там, могу, там, не знаю, про музыку, которую играют на Луне, рассказать. Но я абсолютно, вот я так сидел и задумался, думаю, какие у меня вот культурные точки соприкосновения с Грузией, да? Вот лично мои. И я понял, что их крайне мало. То есть страна наш... Вино пил, виноград кушал. Наш сосед, наш, ну, можно сказать, такой друган, да, вот там, побратим. А что мы про нее знаем? Ну, по большому счету. Сулико знаем. Ну, Сулико нет. Ну, допустим, вот даже вот современно. Ну, знаем Мгзавреби, потому что Мгзавреби к нам приезжали, они выступали, они классные, мы их там любим. Про них Гена Каледа рассказывал. Гию Кончели знаем, потому что мы выросли на музыке вот этой вот еще в советских времен. Ну вот Сосо Ильяшвили должен скоро приехать. Вот. Я сознательно вот эстрадных вот этих вот не но упоминаю. Но все равно но я всех вспоминаю. Хотя, кстати, к Сосо Ильяшвили... Нина Катамадзе вот тоже была недавно там. К Сосо Ильяшвили, между прочим, ну вот как бы как певец, я помолчу тут. А что тебе не нравится? У него прекрасный голос. Ну, голос хороший, тут не об этом. Мне Сосо Ильяшвили очень понравился, кстати, как человек. А ты с ним пил? Нет, я... Виноград кушал, вино пил. Я посмотрел программу розыгрыш однажды. Ну, помнишь, да, вот эти были программы розыгрыша? Мне как-то пришлось их смотреть сразу много штук подряд. И вот в одной из программ разыгрывали Сосо Павлиашвили. Мне понравилось его вот это вот, ну, не знаю, грузинское, не грузинское, но какое-то вот такое, кстати, растафарианское какое-то чувство, такое отстраненности от всех вот этих вот ситуаций, которые на него свалились, какое-то дзен-буддийское спокойствие, и я понял, что вот как человек, причем какое-то наш гостеприимство, человек. Он наш человек. Так, друзья мои, все это деле. Было вот сейчас покаяние Юргена и признание о любви к Сосо Ильяшвили, а сейчас мы уже переходим снова к группе «Регион». Это было мое признание к внезапно свалившейся на меня любви к группе как раз «Регион», потому что, услышав их альбом 2011 года, еще раз напомню. Я настолько проникся, что я понял, что я мало того, что буду следить за этим коллективом, и, в принципе, уже слежу, уже там немножко даже общаюсь с людьми, и я буду обязательно стремиться к тому, чтобы сделать про них программу, потому что эта группа достойна, вот просто вот отдельная программа, настолько они интересны. А сейчас мы будем слушать, кстати, песню. Мне вчера тоже об этом сообщил их продюсер, в беседе мы с ним беседовали там в чате по Фейсбуку, и он мне сказал, что... Я говорю, вот я хочу поставить вот эту песню, она мне очень сильно прям понравилось. Я не понимаю, про что поют, но так душевно вы поете, ребята, вот классно. Он мне сказал, что песня на стихи великого грузинского поэта Важа Пшавелла. Переводится она, ну, примерно перевод такой «Вот за горой». Я, можно даже немножечко прочту, а потом сразу будем можно слушать. Можно и нужно, друг вот. Мой, конечно. Вот примерный перевод этой песни такой. «Расцветают весной фиалки, в пару жатвы трубят олени, сердце, словно изгнанник жалкий, горько плачет в изнеможении. Под горой от сердечной боли черной ночью совы кричали. Неужели земной юдоли мало только моей печали? Все проходит на белом свете, и морское иссохнет лона. Для нанесших мне раны эти, разве нет такого закона?» Это было художественное чтение Юргена. А теперь будет художественное пение шикарной группы «Регион» из Грузии. Only Yan Zeda, I adulte. ერთ ღენაგლუნი ვეგონე ხედავს რომ გავიზარდი სანაგვეზე და ნაგდები დღეს სამლოცველო ხატი აღარა მიჯის კარგავა აღარა ფრის მაქს დარდია კარგი მაქს სუთის სოფელი კაი დროს და ვიბადია კაი დროს და ვიბადია კარგავა წყლული მირჩება აღარა ფრის მაქს დარდია თავის უფლად ხებს არცივი კაი დროს და ვიბადია კაი დროს და ვიბადია Юрген, что послушать? Ну, не знаю, в студии, в воздухе отчетливо запахло молодым красным грузинским вином. Черно-белом своем преклоню перед нею главу. Замечательно, аутентично. Я думаю, что нужно просто больше интересоваться тем, что это стих же какой-то был, да, что там видит то, видит все и не видит, что под носом у него. Вот из детства помню вот смысл. Не помню сами стихи. Разные книжки читали. Сам стих не помню, но помню что-то про человека, который там видит что-то горе и моря, там все видит, а вот то, что под носом творится, не видит. Вот я буду исправляться, потому что меня уже давно интересует... Покаяние закончено. Покаяние закончено. Фильм такой, помнишь, «Покаяние» тоже с прекрасного грузинского режиссера. Вот все закончено, все. Все, поехали дальше. Ну, ты вот почему ты так? Я же хотел сказать, что вот группа «Регион», они же вот именно эту песню исполняли не только они, а с ними выступал человек, которого зовут Ниаз Диасамидзе. Вот про него и говори. Зачем ты каешься? Да говори вот, про этого человека. А я же про него тоже ничего не знаю. И мне про него уже интересно узнать. А у них сколько вот такого, вот чего мы не знаем абсолютно про них? И надо срочно узнавать. А в одной книжке я читал, чего мы не знаем, того нам и знать не надобно. Все, бросаем эфир, поехали в Грузию. Там будем выяснять на месте. Да нет, конечно. Я просто думаю, что ты в самое ближайшее время, раз у тебя возникла вот такая связь с этим коллективом, то ты сделаешь просто программу. Я с огромным удовольствием ее послушаю. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, что ребята в своем гастрольном графике, они выберут какой-то... Часик для тебя, да. Часик, да. Мы с ними пообщаемся. Они мне все расскажут про себя, про Грузию, про музыку. Музыку, про своих друзей, музыкантов и не очень музыкантов, там может быть художников. И мы обязательно вот что-то такое попробуем сделать. А мы сейчас возвращаемся к регги 2015 года и переносимся на Вирджинские острова. Вот это вот про то, что вижу горы и моря. Будем слушать певца, которого зовут Най Ора. На самом деле его зовут Найджел Оливаси, но для всех он будет Най Ора. И вот такая забавная песенка, которая называется «Let Love Flow». Africa is a land that is blessed by the Father. As we know, the mother's womb. Religion separates us psychologically. May we remember what the elders said. I found that I was hurt when seeing no equality. May we establish love without no fear. Let love flow. Let love flow. Let love again resurrected. Let love flow. Let love flow. Let love flow. Let every African be respected. See yourself in the image and the likeness, no matter obstacles that may come, elevate over them. There are so many tribes inside of Africa, mama. May your principles be kept in her. No fighting over land, share it with everyone. May every family be blessed in her. And flow, let love flow. Let love flow. Here we are again resurrected. Let love flow. Let love flow. Let love flow. And every African be respected. There's been a displacement. Babylon fall, the world need a replacement. Ship them out in a encasement. The way them run society, yo, it not make sense. Before they came, life was so tranquil. Just say live like the ant and build up on no until. You can't come linger upon the earth, run out and stand still. You should not gossip about your brother, that's a bad seal. Africa is the land that is blessed by the Father. Africa, as we know, is the mother's womb. Religion separates us psychologically. May we remember what the elders said. I found that I was hurt when seeing no equality. May we establish love without no fear. Let love flow. Let love flow. Let love flow. Here we are again resurrected. Let love flow. Let love flow. Let love. Юрген, что послушать? А на очереди у нас итальянская группа Mellow Mood, которая очень понравилась Олегу. Он поставил в анонсе клип на одну из их песен. И, наверное, все его посмотрели, этот клип. Клип, кстати, на Ютубе набрал больше 2 миллионов просмотров. Это клип старенький, со старого альбома 2009 года. Я 4 раза его посмотрел. 4 раза. Я даже вспоминать не буду, сколько. У меня нет ни времени. Я никогда ничего слушаю по 2 раза. Я 4 раза посмотрел. Молодцы итальянцы. Они, кстати, победили в свое время на фестивале «Итальянская волна», вот у них тоже такой, оказывается, проходит фестиваль. А вот эта песня, которую мы будем сейчас слушать, это, ну, естественно, песня с их свежего альбома 2015 года, называется она «Love Mama». Ну, про любовь к маме, и я ее хочу просто посвятить всем мамам на свете, а заодно своей дражайшей супруге. И еще раз поздравить, Иришенька, с прошедшим тебя днем рождения еще раз. И эта песня звучит сейчас исключительно для тебя. Ой, я тоже присоединяюсь. Blessed is the man we walk holding his mother hand. Nothing no nicer than a mother's love. See that? Yeah. Oh, ah. Mama, mama, oh my mama. Mama, mama. Yeah. Hey, ah. Love mama, the one that reach out to you. Love mama, you've always been good. Love mama, 'cause your love is my food. Love mama, oh. Love mama, mommy me I talk to you. Love mama, when life getting rude. Love mama, 'cause your love is my food. Love mama, oh. Nothing can comfort me more than that pretty smile when me adore. Hey, we were meant to be for sure. I last much longer, yeah. Nothing shelter me more than your love, mama. Never close the door, hey. Everlasting, evermore. It's a gonna last forevermore. Mama, you never give up yet, no, never. Mama, you're strong and concrete and clever. And when I'm lost in the dark, you're always there to deliver. Mama, you always keep me safe through the weather. Say next crime just gone down. I need a little girl get shot down. Streets get redder and blood around. Same party, not the same tone. Love, mama, the one I reach out to you. Love, mama, you've always been good. Love, mama, 'cause your love is my food. Love, mama, oh. Love, mama, mommy, me attack to you. Love, mama, when life getting rude. Love, mama, 'cause your love is my food. Love, mama, oh. But look there, oh, right there, oh. Look how them stress out, them life is precious. It's like a picture, when it feel the rest hurt. Can't buy that in the next world. Good love is in your heart, mommy, keep it in it. And hold me in your arms till the day is finished. You never let me go, no, it's even nearly. A very lovely word, you say I believe it, dearly. Me now go leave, me now go run left, yo. Abandon you, me now check, so. Give me good love in return. Good love, mama. Love, mama, the one you reach out to you. Love, mama, you've always been good. Love, mama, 'cause your love is my food. Love, mama, oh. Love, mama, moment me attack to you. Love, mama, when life getting rude. Love, mama, 'cause your love is my food. Love, mama, oh. Юрген, что послушать? Я думаю, и сын тоже, он, скорее всего, тоже слушает сейчас нас, он тоже присоединится к этому моему поздравлению, пожеланию, и тоже скажет: «Лов, мама, мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, моя жена». А у нас на очереди снова ямайский певец. Мы возвращаемся в Ямайку, его зовут Протоджи, певец из ямайского города Сан-Элизабет. Ну, что про него можно сказать? Он еще не сидел. Поэтому сказать больше, в принципе, нечего. Давай слушать. Слушать песню будем. Song, but wasting your heart inside a lonely space. Послушать. Зря смеялись над парнем, отличный музончик. Ну, так, кто смеялся-то? Да ладно. Так, Юрген, я, знаешь, одного не понял. Программа заканчивается. Вот уже все-все-все-все. Вот сейчас уже заканчивается. Гилмор, где? Ты заявлял Гилмора. Я хочу Гилмора. Так вот, что я хочу тебе сказать. 11 ноября 2009 года Гилмор, бросивший в юности колледж, между прочим, получил звание почетного доктора искусств Кембриджского университета за заслуги в музыке. На церемонии певец обратился к студентам со словами: «С меня пример брать не надо. Я бы сейчас сам на вас равнялся, наверное. Золотой век рок-н-ролла прошел. Рок-н-ролл мертв, а я получаю диплом о высшем образовании. Учитесь, дети, лучше. В ваше время иначе нельзя. Вот у нас основатель группы, он выучился». А потом с ума сошел. Вот все старые пердуны, понимаешь, начинают в старости людей учить жизни. Вот это вот, вот это не зря он это сказал. Вот лучше бы он молчал, честное слово. Тем не менее, он вот совсем недавно выпустил свой 4-й сольный альбом и песню, с которого я предлагаю тебе послушать и, собственно, ей завершить нашу веселую программу. Тогда нужно прощаться. Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч. Любите музыку, как любим ее мы. Да. Юрген, что послушать?